«Они платят нам, чтобы мы за них работали», — весело отозвался Кит. «И я думаю, нам придется с этим примириться». Перетащить на спине 3000 фунтов груза на 100 шагов вообще нелегкое дело, а перенести их в шторм и метель, когда тяжелые резиновые сапоги увязают в снежных сугробах, и того труднее. Слуги сложили палатку и упаковали кухонные принадлежности. Затем принялись грузить лодку. По мере погрузки лодку нужно было отпихивать все дальше и дальше от берега на более глубокое место, и таким образом расстояние, которое грузчикам приходилось переходить вброд, все увеличивалось. К 2 часам дня работа была окончена, и Кит, несмотря на то, что сегодня дважды позавтракал, ослаб от голода. У него дрожали колени, малыш чувствовал себя не лучше. Он произвел осмотр горшков и кастрюль, и в одной из кастрюль обнаружил холодные бобы, перемешанные с большими кусками свинины. Ложка была с длиннейшей ручкой, одна на двоих, и едоки поочередно запускали ее в кастрюлю. Кит был совершенно убежден, что никогда в жизни не пробовал более вкусного кушанья. «Честью клянусь, — с полным ртом пробормотал Кит, — только в этом путешествии узнал я, что такое настоящий аппетит». Спрак и Стайн явились в самый разгар этого приятного занятия. «Что нас задерживает? — спросил Спрак недовольным голосом. — Тронемся мы когда-нибудь или нет?» Вместо ответа малыш зачерпнул ложкой бобы, облизал ее и передал Киту. Едоки не промолвили ни единого слова, пока кастрюля не была вылизана дочисто. «Ну, ясно, мы тут бездельничали», — сказал малыш, утирая ладонью рот. «Ничего не делали. И, конечно, вы ничего не ели. И все это по моей вине». «Мы позавтракали в одной палатке у друзей», — поспешно проговорил Стайн. «Так я и знал», — буркнул малыш. «Вы уже наелись, наконец, и можно отправляться», — торопил Спрак. «Лодка спущена на воду», — ответил малыш. «Лодка нагружена. Что же еще, по-вашему, нужно сделать, чтобы отправиться в путь?» «Сесть в лодку и оттолкнуться. Идем». Хозяева уселись, а Кит и малыш принялись толкать лодку перед собой. Когда вода стала заливать за отвороты высоких сапог, они вскочили в лодку. Хозяева и не дотронулись до весел, а потому лодку сразу же прибило обратно к берегу. 10 раз повторялось одно и то же. Кит и малыш выбились из сил. Малыш, проклиная весь мир, уселся на корме и сунул за щеку кусок жевательного табаку. Кит вычерпал воду из лодки, а хозяева раздраженно переругивались. «Если вы будете меня слушаться, я попробую отчалить», — сказал Спрак. Но намерению его не суждено было исполниться. Не успел Спрак перекинуть ногу за борт лодки, как его окатила волна, и он вымок до пояса. «Придется поставить палатку и разложить костер», — воскликнул мокрый Спрак, когда лодку снова выбросило на берег. «Я замерз». «Чуть промок и уже испугался», — насмешливо сказал Стайн. «Сколько людей отъехало сегодня с этого самого места, хотя они промокли больше, чем вы». «Теперь я поведу лодку». На этот раз вымок он и, стуча зубами, потребовал, чтобы немедленно был разведен костер. «Стоит ли обращать внимание на легкий душ?» — издевался Спрак. «Едем!» «Малыш, выньте из лодки мой чемодан с бельем и разведите костер», — приказал Стайн. «Малыш, не смейте разгружать лодку!» — воскликнул Спрак. Малыш взглянул поочередно на обоих господ, сплюнул, но не двинулся с места. «Он служит у меня!» — и обязан повиноваться моим приказам, а не вашим, — крикнул Стайн. — Малыш, вынесите на берег мой чемодан.